Глава 15. Свадебный подарок. С приходом зимы появились новые проблемы. Морозы, куча снега, который постоянно приходилось расчищать, еще и полярная ночь. Почти месяц жизни в кромешной мгле, когда солнечные лучи едва показываются из-за горизонта. Максимум, на что можно рассчитывать в такой ситуации, так это сумерки. Попробуй тут удержаться от упаднических настроений. Еще и Платонов теперь каждое занятие проводил за чертой города, стараясь использовать это время по максимуму и выжать из полярной ночи массу возможностей. «Вы еще спасибо мне скажете, когда будете мотаться по тундре в кромешной темноте!» — орал наставник, подгоняя отставших студентов. А во второй половине декабря появилась проблема, которая разом перечеркнула все остальные, и имя ей было «Сессия». У нас и так было немного свободного времени, а теперь его вообще не осталось. Сразу после пар мы с отрядом мчались ко мне домой, где устроили самый настоящий научный центр. К экзаменам по иностранному языку и языкам коренных народов Севера мы готовились все пятеркой. У каждого были свои проблемы. У Любавина хромало произношение. Мне тяжело давались артикли, а Уваров путался во временах. Но хуже всего было Зимину, который никак не мог структурировать такую массу информации и распределить ее по полочкам. Выходило, что Валик использует в речи слова из разных языков, и у него получалась каша одновременно на шведском, финском и датском. Настя решила взять ситуацию в свои руки и занялась исправлением наших проблем. На удивление, девушке легко давались языки. Нет, если бы мы учили по одному языку каждый семестр, было бы куда легче. Но сейчас приходилось учить все скопом. Соответственно, качество знаний страдало. Помимо подготовки к экзаменам, добавилось огромное количество письменных работ, которыми нас просто завалили под конец года. Такое впечатление, что преподы решили отыграться за весь семестр. Уже перед началом экзаменационной недели всплыла неожиданная проблема. «Чижов, а вы собираетесь идти на экзамен по моему предмету?» — поинтересовался Кочубей. «Конечно, Иван Тимофеевич». «Был бы у меня выбор, я бы с радостью отказался от экзамена по философии, но такой возможности никто не предоставил». «Незаметно. Письменные работы по философии у вас не все сданы, а значит, допуска к экзамену у вас нет». «Допуск!» «Решая целую кучу проблем, я совершенно забыл о философии». Казалось, не так много предметов, и упустить какой-нибудь из виду просто нереально, но все-таки проштрафился. И пусть с языками я худо-бедно справился, по профильным предметам проблема решил, а вот с философией вышла осечка. «Иван Тимофеевич, а как бы эту проблему решить?» «Садись». Профессор кивнул на стул напротив и достал из ящика рабочего стола шахматы. «Играть умеешь?» «Приходилось пару раз играть с друзьями». «Ну, хоть правила знаешь, уже хорошо. А то сейчас молодежь такая пошла, что и в шахматы играть никто не умеет». Я очень хотел узнать, как шахматы помогут мне получить допуск к экзамену, но решил помалкивать, чтобы не спугнуть удачу. К тому же Кочубей сам поставил условие. «Обыграешь меня, будет тебе допуск». «Принято». Оказывается, наш препод еще тот заядлый игрок. Я лихорадочно вспоминал дебютные ходы, чтобы не допустить ошибок в начале партии. Не знаю, смогу ли обыграть этого гроссмейстера, но, быть может, он даст допуск хотя бы за хорошую игру. Ну, а если нет, тогда можно смело пробовать другие варианты. «Белыми или черными?» — поинтересовался препод. «Без разницы. Страх перед выбором. Есть попытка сбежать от ответственности по Мефодию Крупину», — заявил Кочубей, но я нашел, чем парировать его выпад в мой адрес. «Помнится, тот же Крупин говорил, дай человеку проявить себя, чтобы знать, кто перед тобой». «Вот как?» Иван Тимофеевич изобразил удивление и сделал ход, сдвинув пешку вперед. Я поборол искушение сделать зеркальный ход и открыл путь для своего коня. «Решительный залог успеха!» — торжественно произнес Кочубей, приготовившись атаковать своим офицером моего коня. «Нет решительности, не будет и побед. Кто сказал?» «Если не ошибаюсь, генерал Сырцов, но мне кажется, что выражение адмирала Седова будет более уместным». «Разумная осторожность есть одна из добродетелей, что позволяет сохранить жизни экипажа и избежать потерь во время экспедиции». Я прикрыл коня офицером и пешкой, делая дальнейший размен совершенно невыгодным. «Верно, это слова адмирала Седова», — согласился Кочубей и сместил внимание в другую часть доски. «К слову, прадед вашей однокурсницы, прославленный человек. Правда, мне кажется, что его выражение не совсем уместно в контексте шахматной партии. Еще с полчаса мы играли первую партию, сопровождая каждый ход комментариями. Кочубей лишился ладьи, коня, офицера и четырех пешек. Ну и я умудрился потерять ферзя и несколько других ключевых фигур. Конец этой партии был очевиден, потому как Иван Тимофеевич прочно владел инициативой и не оставлял мне шансов вырваться из смертельной петли, которая медленно закручивалась вокруг моего короля. «Шах!» — с довольной улыбкой на лице произнес Кочубей. У меня оставалось всего два варианта хода, и оба мне совершенно не нравились. «Шах и мат!» — заключил профессор, довольно потирая руки. «Еще партейку?» «Непременно, мне ведь нужно отыграться». «Верно! Как говорил мой тезка, знаменитый капитан крейсера «Смелый» Иван Тимофеевич Булдаков, проигрывает лишь тот, кто готов смириться с поражением». «Иван Тимофеевич, если не возражаете, на этот раз белыми буду играть я». «Вот, мне симпатичны молодые люди, которые сами создают свою судьбу». «Наша судьба всецело зависит от наших решений. Конечно, случаи окружения играют свою роль, но выбор всегда остается за человеком». «А вы, господин Чижов, как я погляжу, ярый сторонник Санкт-Петербургской философской теории?» «Только если она не противоречит закону, совести и нормам морали». «Вы отвлекаетесь», — ухмыльнулся Кочубей, поставив моего короля в затруднительное положение. «Рокировка». «Считаете, что менее ценные фигуры должны спасать жизнь более важных?» — поинтересовался препод. «Падение короля в этой игре есть гибель для всех фигур. Если существует возможность пожертвовать одной фигурой ради спасения остальных, этим шансом нужно воспользоваться». Через пять ходов Кочубей все-таки поставил мне мат. На этот раз я продержался меньше, чем в первой партии. «Пожалуй, на сегодня хватит, а то я могу и до ночи не вставать из-за стола», — проворчал Иван Тимофеевич. «Жаль, выходит, допуск к экзамену я так и не получил». «Отчего же? За время игры вы продемонстрировали блестящее познание философии. Мне этого достаточно, чтобы выдать вам допуск к экзамену. Думаю, если вы покажете не меньшее владение предметом перед экзаменационной комиссией, пятерка у вас в кармане». «Ой, хоть одной проблемы меньше». Но на самом деле это была лишь вершина айсберга. Свою пятерку по философии впоследствии я получил, а вот с языками вышло немного сложнее. И если грамматику я сдал на отлично, то на устной части экзаменов оступился и получил в итоге четверки. Максимыч так вообще превзошел всех и создал для экзамена целый полигон, огороженный высоким забором. Мы даже планировали арендовать летягу и посмотреть, что прячет наставник, но банально не успели провернуть этот трюк. Рано утром нас собрали на тренировочной площадке и разбили на группы. Мне предстояло пройти полигон одному из первых. «Чижов!» — скомандовал Платонов, когда подошла моя очередь. «На прохождение препятствий дается не более 5 минут. Время пошло!» Все, кто оказывался на полигоне ранее, выходили с противоположной стороны. Поэтому я не имел ни малейшего представления, с чем мне предстоит столкнуться. Все приходилось узнавать самому. К счастью, была возможность откатить время назад и подойти к проблеме со знанием дела. У самого входа на земле лежал запечатанный в непромокаемую пленку пакет, в котором находились кусачки и коротенькая записка с инструкцией. Изначально пришлось проползти по снежным сугробам, перекусить колючую проволоку и пробраться в разрушенное здание. Там я нашел очередной пакет с инструкцией, дымовой шашкой и пистолетом. Вооружился туром, заряженным шариками с краской, и осторожно направился по зданию. Время от времени в оконных проемах появлялись мишени в виде врагов, по которым нужно было стрелять без промаха. Оказавшись на пересечении двух коридоров, я наткнулся на огневую точку противника. Запрограммированная турель стреляла шариками с краской, не позволяя подобраться к ней вплотную. Уверен, ей дистанционно управляли помощники Платонова или сам Максимыч. Пройти дальше тоже не представлялось возможным. Даже если я замедлю время, турель успеет зацепить. Слишком уж большой коридор получается. Остановить время? Не хочется лишний раз демонстрировать эту особенность таланта. Да и сил она заберет слишком много. А ведь это только начало экзамена. В лучшем случае середина. Кажется, настало время для дымов. Швырнул дымовую гранату в проход и дождался, пока все пространство затянет дымом. На всякий случай немного замедлил ход времени и пробежал к ближайшей колонии, а затем оценил обстановку и промчался дальше. Турель била наугад, а ее операторы явно не подозревали, где именно я нахожусь. Потому как последние метры до спасительного поворота я преодолел вообще без помех. Так, дым скоро рассеется, а мои противники поймут, что я прошел открытое пространство и будут настороже. Именно поэтому я торопился. Пробежал по соседнему коридору и зашел к опорнику с тыла. Когда только они успели все это понастроить? Максимыч, кажется, ни на минуту не успокаивается и постоянно придумывает что-нибудь новенькое. Я уже видел турель и манекенов, которые стояли возле нее. Навел на них тур, но зацепил растяжку и оказался с ног до головы в краске. Кажется, это провал экзамена. В любом случае, на пятерку это точно не тянет. Откатил время на минуту назад и осторожно переступил растяжку. Занял удобную позицию и расстрелял обоих манекенов. Один из выстрелов направил прямиком в камеру, чтобы позлить горе операторов. «Нечего сидеть в теплом кабинете и скалиться, когда я тут прыгаю по морозу!» На выходе из дома меня ждали новый пакет с инструкцией, зеркальце, а также винтовка, прислоненная к стене. Буквально через секунду в стену с громким хлюпом впечатался шарик с краской, посланный одной из управляемых турелей. «Ясно, мне придется проявить мастерство стрельбы и поразить цели на расстоянии». «Ничего, на занятиях по стрельбе мы такое проходили». Ушел в укрытие, взял в руки гром и с помощью зеркала присмотрел подходящую цель. Выкатился в дверной проем, выстрелил и сразу же убрался обратно. Через секунду в противоположную от моего укрытия стену ударили сразу два шарика. Похоже, меня ждали. Но зеркальце подтвердило, что одну цель я успешно поразил. А вот со второй целью оказалось сложнее. Мне понадобились три попытки, чтобы попасть в нее. Даже остановил время, чтобы как следует прицелиться и наверняка отправить шарик с краской в нужном направлении. На этом мои испытания закончились. Платонов лично ждал меня на выходе из полигона и широко улыбался. 4 минуты 32 секунды. Я же говорил, что Чижов сдаст на отлично», — довольным тоном произнес наставник, будто только что полигон прошел не я, а его родной сын. «И потом, что значит, я же говорил? Максимыч с кем-то поспорил?» «Признавайся, парень, сколько раз откатывал время назад?» — поинтересовался Гронский, который тоже присутствовал здесь. «А это останется моим личным секретом. Вот и лобайте голову над этим вопросом», — ответил я, вызвав улыбки на лицах обоих преподов. По итогам экзаменов и зачетов я получил 2 четверки и 4 пятерки, что помогло мне подняться в рейтинге на 7 строчек. Конечно, я не стремился прослыть ботаном и заучкой, но все равно приятно быть в числе лучших. Окончание экзаменов и начало заслуженных каникул мы отмечали с особым размахом, потому как за семестр все невероятно вымотались. Да и это была последняя возможность собраться все вместе. Следующий семестр станет для нас завершающим, а после мы разбежимся по всей Арктике. Кто знает, в какой уголок занесет нас судьба. За время учебы в Академии и постоянных экспедиций мы увидели лишь малую часть Заполярья. А дальше Новосибирских островов вообще не бывали ни разу. В один из вечеров Гаранин подошел ко мне и отвел в сторону. «Арс, в общем, мы с Лизой хотим сыграть свадьбу. Только в этот раз без пышных церемоний, а только с ближайшими друзьями». «Рад за вас, молодцы». «Ты приглашен», — произнес Николай и посмотрел на меня, словно ожидая моей реакции. «Арс, ты многое сделал для нас, Лиза, поэтому ты просто обязан быть на этой церемонии». «Хорошо, можешь на меня рассчитывать». С моим присутствием на свадьбе проблем не было. Наконец-то Гаранины смогут спокойно реагировать на меня и избавиться от неловкой ситуации, когда некоторые не особо далекие члены их семейства винили меня в срыве свадебной церемонии. Но есть другие проблемы, которые нужно решать. Например, костюм на свадьбу и подарок. Идти на такое мероприятие с пустыми руками нельзя. Дарить деньги в данной ситуации — дурной тон. Да и зачем Гаранину еще деньги? Их семья и так миллиардами ворочает, а карманных денег у Коли больше, чем у меня на счетах. Пришлось вынужденно тратиться на новый костюм, потому как прежний стал мне маловат. А идти на свадьбу в том наряде, в котором я хожу в академию, просто смешно. А в качестве подарка я оплатил молодоженам экскурсию на снегоходах от Имандры до Териберки, где их ждал номер в гостинице. Как по мне, хороший подарок и вполне романтичный. Помнится, Лиза любила прогулки на снегоходах. Им будет полезно побыть вдвоем и вырваться из городской суеты. Помимо меня на свадьбу пригласили всю пятерку Аверина, ребят из местных и весь мой отряд. А вот Родиона среди гостей не оказалось, что было крайне любопытно. Хотя, зная отношение Николая Роди, я не удивлен. Впрочем, Серафимов и с двоюродной сестрой не особо ладил. Зато приглашение получила София Серафимова, с которой у Лизы были хорошие отношения. Кроме того, Кеша выбил пригласительный для Кристины. С самого утра Уваров забрал девушку и отправился с ней на поиски подходящей подвески для платья, а я принялся возиться со своим нарядом. Ненавижу запонки. Не знаю, как люди пользовались ими раньше, но эта вещь точно не для меня. «Арсений, давай помогу». Лариса Александровна заметила мои трудности и пришла на помощь. Через минуту я был полностью готов и уже собирался выходить, когда в дверь позвонили. «Кто?» Я прильнул к дверному глазку и увидел человека в одежде курьера. «Пригласительный для Арсения Чужого на свадьбу Николая Гаранина и Елизаветы Серафимовой». «Ох и Коля!» Решил устроить скромное торжество без лишней помпезности, а сам заморочился с пригласительными. Не иначе, как Лизины штучки. Я потянул на себя дверь, а в следующий миг курьер швырнул пригласительный на пол и выстрелил из обреза, который сжимал в другой руке. Из часов выскочил энергетический барьер, но он не смог полностью закрыть меня от дроби. Сразу несколько дробинок прошили мне правую руку и живот. Я завалился на бок и скривился от боли, а убийца спокойно шагнул внутрь дома. Скорее машинально, чем осознанно, откатил время назад и покосился на часы. Боль в сознании еще не утихала, хоть я и перестал ощущать ее физически. Сколько времени я выиграл? «Снова не можешь справиться с запонками», — донесся голос Ларисы Александровны с кухни. «Погоди, сейчас помогу». Я обнаружил себя стоящим с нелепым видом посреди коридора. Кажется, я раздосадованно простонал от боли, чем привлек внимание матери Кристины. Женщина бросила мытье посуды и подошла ко мне, помогая завершить ритуал. Осталось только надеть пиджак, но я не торопился. «Благодарю», — бросил я женщине и направился к окну. «Что-то случилось?» «Нет, с минуты на минуту должны доставить пригласительные», — ответил я максимально спокойным тоном, чтобы не заставлять женщину волноваться. В дверь позвонили, и я машинально отодвинулся от окна. «А вот и они!» «Лариса Александровна, можете заварить чайку?» «Позавтракать уже не успеваю, а вот чай хотелось бы попить, чтобы не на пустой желудок». «Если не на пустой желудок, то хотя бы блинов сделаю с икрой или медом». «Что толку от того чая?» — проворчала женщина и направилась на кухню. Мой план сработал безупречно. На самом деле я хотел убрать Ларису Александровну подальше от дверей. Сейчас она вообще спустится в подвал за баночкой меда, а я смогу действовать спокойно, не переживая о том, что ее зацепят. Судя по тому, что я видел в окне, гостей было двое. Один направился к двери, а второй оставался в машине. «Кто?» Я прекрасно знал, кто стоит за дверью, но продолжал разыгрывать спектакль. Ответ меня совершенно не удивил. «Выходит, эти люди знают, что я собираюсь на свадьбу к Николаю и Лизе. И кто мог их послать? Гаранин? Кто-то из его семейки? Или другие недоброжелатели? Их у меня хватает». Не стал рисковать, остановил время, резко распахнул дверь, затащил гостя внутрь, швырнул его на пол и захлопнул за ним дверь. Пока еще оставалось несколько секунд, вырвал у него из рук обрез, заломил руку и ткнул лицом в пол, приставив обрез к спине. Время снова потекло с прежней скоростью. Об этом я получил голосовое уведомление в виде болезненного стона гостя. «Что ж, теперь можем потолковать». «У тебя есть 15 секунд на ответ, а потом я размажу твои потроха по полу. Кто тебя послал?» «Совсем с ума сошел? Положил ствол быстро, иначе тебя пустят по реке!» «Ты не в той ситуации, чтобы мне угрожать. Одно мое желание, и ты труп. Через минуту сюда ворвутся элитные бойцы и покрошат вас всех на салат!» «Почему же тогда сразу не ворвались? Или ты имеешь в виду своего напарника, который сидит в машине? Ты уверен, что он рискнет головой ради тебя?» «Сомневаюсь». «В любом случае, твои 15 секунд прошли. Остается надеяться, что твой подельник окажется сговорчивее». «Погоди, я все скажу». «Не знаю, кто тебя заказал, но нас отправил командир». «Какой еще командир?» «Я из частного охранного предприятия «Варяг». Часть из нас иногда подрабатывает, участвуя в мутных делах, когда нужно убрать проблемных людей. Не все, но желающих хватает». «Погоди, это тот самый чоп-варяг, хозяева которого подчиняются Гараниным?» «Есть такое», — отозвался мужчина. «У меня в кармане даже удостоверение есть». «Арсений, чай готов. Я блинчиков с медом сделала». Лариса Александровна вышла в коридор, но так и замерла там, раскрыв рот от удивления. «Все в порядке, это незваный гость. Он тут полежит немного, а затем его заберут. Вы, главное, не волнуйтесь». Почему-то после моей фразы женщина стала волноваться еще больше. Я приложил парня рукоятью обреза по голове, связал ему руки и подошел к окну. Напарник моего гостя уже вышел из машины и кому-то звонил. Пришлось снова остановить время, чтобы выбежать из дома, добежать до калитки и перемахнуть через нее, преодолеть разделяющие нас метры и стать позади у этого типа. От напряжения меня немного покачивало. Все-таки я истратил почти все силы, чтобы трижды использовать талант за какую-то пару минут. «Говорю же, шеф, Ингвар стоял на пороге, а затем исчез, словно его и не было вовсе. Я глаз с него не сводил». Ствол обреза уткнулся бойцу в затылок, а я произнес шепотом, но чтобы тип с телефоном в руках наверняка услышал приказ. «Отключись». Парень не стал дергаться и выполнил мой приказ. Было заметно, что он не на шутку напряжен. «Телефон оставь на крыше, а сам отойди на пару метров. Если дернешься, я выстрелю так же быстро, как убрал твоего друга». Похоже, этот чудик принял мои слова всерьез и даже не пытался дергаться. Его телефон зазвонил снова, но я выключил его и убрал в карман. А сам снял с пояса свой аппарат и набрал Щукина. К счастью, в этот раз у Василия Степановича нашлась свободная минутка, чтобы выслушать меня. Через 15 минут у моего дома стояла машина безопасников, а моих гостей заковывали в наручники. Телефон и обрез я честно сдал, получив обещание, что за домом непременно присмотрят. Ко мне хотели приставить человека из службы безопасности, но я вежливо отказался, сославшись на то, что присутствие постороннего будет слишком сильно бросаться в глаза. На торжественную церемонию я едва не опоздал. Появился буквально в последнюю минуту, когда молодые уже собирались заходить в здание. Вручил Лизе цветы, пожал руку Гаранину и присоединился к компании гостей. «Арс, как ты это делаешь? Умеешь управлять временем, а постоянно опаздываешь?» Попытался воззвать к моей совести Уваров. «Не знаю, Кеш, само собой как-то получается». Не стал распространяться о случившемся возле дома. Лучше переговорил с глазу на глаз с Гараниным. Думаю, сейчас в застенках службы безопасности эти клоуны дают показания, а цепочка сама выведет на исполнителя. Конечно, если эту цепочку не оборвут раньше. Я ожидал, что и на самой церемонии могут быть неприятные сюрпризы, но все обошлось. Сейчас я чувствовал себя невероятно уязвимым, потому как сил оставалось всего на одно использование таланта. Может быть, на два, но не больше. Стараясь отогнать дурные мысли, смотрел, как Коля с Лизой идут под венец. Не нужно было обладать талантом, как у братьев Ипатовых, чтобы почувствовать напряжение, которое на мгновение повисло в зале, когда Лизу спросили, хочет ли она стать женой Николая Гаранина. Кажется, после утвердительного ответа с облегчением выдохнул не один десяток гостей. Вопреки моим ожиданиям, свадьба прошла в небольшом ресторане за городом. Место здесь было невероятно красивое, но явно не того масштаба, как намечалось ранее. Родственников Гараниных было мало, всего человек 15. Видимо, некоторые члены семейства были против этого брака и своим отсутствием решили продемонстрировать протест против церемонии. Вообще, мне кажется, что Лиза натворила бед, устроив раскол в семье. Внешние угрозы были не так страшны Гараниным, как раз при «внутри дома». В Мурманске попросту не было силы, которая могла бы в одночасье свергнуть их доминирование в губернии. А влиятельные дома Москвы предпочитали договариваться, нежели пытаться заново делить влияние в отдаленном северном регионе. Кроме того, Гаранины пользовались поддержкой императора, обеспечивая порядок в губернии и высокие показатели добычи ресурсов. Поэтому причин для изменения баланса сил особо не наблюдалось. Но если раскол произойдет внутри... Мурманск могут ждать тяжелые времена, потому как эхо конфликта донесется даже до самых отдаленных уголков. «Арс, рад, что ты приехал», — произнес Гаранин, когда основная часть праздника оказалась позади. «А если бы я не приехал, ты бы сильно огорчился». Кажется, мой вопрос загнал Николая в тупик. «Поясни», — потребовал он. Варяг, охранка, которая владеет вашей вассалы. Сегодня имел возможность пообщаться с двумя представителями этой организации. Как видишь, я здесь, а это значит, что в вашей охране работают дилетанты. Они тебе угрожали? Нет, что ты, просто хотели по-тихому грохнуть. Ты уж извини, но я дал делу ход. Знаешь, не люблю, когда в меня стреляют. Арс, даю слово, что это сделал не я. Со своей стороны я переверну вверх дном всю систему охраны, но найду того, кто тебя заказал. Дамы и господа, а теперь молодожены разрежут праздничный торт! Громогласно произнесла тамада, и в зал внесли огромный торт с сотней горящих свечей по количеству гостей праздника. «Извини, мне нужно идти», — произнес Гаранин. «Арс, обещаю, что я найду виновного». Коля подошел к Лизе, одной рукой приобнял девушку за талию, а потом они вместе взяли нож и сделали первый надрез на торте. Буквально в следующее мгновение произошел взрыв, разметавший куски праздничного угощения по сторонам, а зал наполнился криками раненых и погрузился в хаос.